Англичанин буркнул в ответ что-то невразумительное. Потом собрался с мыслями. «Чудовищно, но вы исполняли приказ. Нужен отдавший этот людоедский приказ. Фюрер, достойная мишень, вы не опоздали?» Его охрана внезапно выросла в разы. «Боюсь, у нас не хватит ресурсов, чтобы подобраться к Гитлеру близко. И времени. Нужна быстрая показательная акция. Тогда Гиммлер или Гейдрих. Кто, на ваш взгляд, полезнее для Рейха?» «Второй. Гиммлер занимает более высокое положение, но Гейдрих умнее, проницательнее. Без его советов Рейхсфюрер превратится в обычного придворного интригана. Мое руководство тоже склонялось к этому варианту. Решено. Не так все просто. С заднего сиденья Уоррингтону сложно было разглядеть выражение лица эсэсовца. Он видел только кусочек лица в отражении зеркала на лобовом стекле. Конечно, у Гейдриха охраны меньше. В одиночку он не гуляет. Служебные апартаменты в Рсхастере гуд. На публичные выступления сгоняют полицию. Что вы предлагаете? Дождаться отъезда объекта из Берлина. Он часто ездит в Прагу как глава чешского рейхспротектората. Конечно, его везде будут пасти, но шансов больше. А вы сможете проследовать за ним? Конечно. Фон Валленштайн в полоборота повернулся к пассажиру. Напишу рапорт о встрече с вами. Меня непременно прикомандируют к охране Обергруппенфюрер от СД. Выдадите меня. Оригинальность ходов этого человека шокировала больше, чем его признание в геноциде. Да, а что изменится? Мои коллеги и без того непрерывно ожидают покушения на руководителей СС. Я получу сведения об организации охранных мероприятий, вам будет проще вычислить уязвимое место. Лейтенант молчал долго, растрачивая время поездки к Берлину. Возможно, Герр Гауптштурмфюрер, придется готовить несколько групп. Рискну предположить, одна из них будет ложной, жертвуемой ради основной. Спецоперация Абвера и СД довольно часто проходит по этой схеме. Не думаю, что методы секрет-сервис сильно отличаются. Мы не относимся к людям как к расходному материалу. Но, если нет другого выхода, не жалеем ни себя, ни товарищей. То есть методы одинаковые, удовлетворенно заключил эсэсовец. До середины мая они встретились еще несколько раз. Ни доверия, ни симпатии у лейтенанта не прибавилось. Валленштайн снабдил списком подразделений местной полиции и гестапо в Праге, предупредил о приезде Гейдриха, показал его обычный маршрут движения из замка Юнгфернбришен в центр чешской столицы. Все это полезно, но могло быть добыто куда проще, без рискованного контакта с душегубом из СД. Уоррингтон оставил без внимания предложение подорвать сразу всех бонз германской разведки. Они собрались на совещание в резиденции Гейдриха в Градчанах. Рейхспротектор свел вместе начальников отделов военной разведки СД, Конериса и Шелленберга. Встреча сопровождалась такими мерами безопасности, что впору было задуматься о ловушке. Лейтенант принял решение точно придерживаться плана, утвержденного в Лондоне, и не посвящать немцев в его детали. Глава 37. 4H. Утро 27 мая встречает меня, или я встречаю это утро. Неважно, во дворце Петшика. В действительности железобетонный дом, стилизованный под старину, строился не как дворцовое здание, а центральный офис банка того самого Петшика. Поэтому здесь уютно обосновалась пражская гестапо, охватывающая протекторат Богемии и Моравии. Тянет на зевоту. Вчера рейхспротектор проводил дорогих коллег-разведчиков, между которыми пытался наладить сотрудничество вместо обычных ведомственных склок. После открыл фестиваль камерной музыки малоизвестного композитора. Недавно умерший, Бруно Гейдрих создал не только скучные пьесы, но и зачил руководителя РСХ, отчего удостоился отдельного концерта. Пока сын непризнанного гения вещал высоким голосом о величии культуры, мы с ног сбились. На массовом мероприятии подобраться к объекту ликвидации проще, вычислить всех потенциальных убийц сложнее. Мне же пришлось хуже других. Нужно было изобразить служебное рвение и одновременно повысить шансы группы Уоррингтона. Наутро офицер гестапо смотрит на меня волком, без слов заклеймив паникером. Никакого покушения не произошло. Панвиц, местный шеф, предлагает арестовать известного мне лейтенанта и наплевать на шпионские игрища СД. Я жму плечами, как вам угодно. Радио транслирует победные марши. В перерывах между ними диктор сообщает очередные новости о триумфальном наступлении танковой армии фон Клейста южнее Харькова и разгроме советского юго-западного фронта. Конечно, успехи преувеличены. После провала под Москвой огорченному населению Рейха как воздух нужны оптимистические известия. Но стопроцентно ясно, вермахт вернул себе инициативу в восточной кампании, захватывает новые территории. За его передовыми частями неотступно следуют зондеркоманды. Просто праздник какой-то на немецкой улице. Ситуация меняется около 10. Телефоны буквально взрываются звонками. Мерседес Гейдриха и машина с охраной расстреляны группой партизан. Благодаря моему предупреждению рейхспротектор отправился на другом авто. С охраной, в закрытом бронированном Мерседесе, насколько я знаю, вдвоем с водителем, отвечает мне Панвиц. Мол, я не могу приказывать обергруппенфюреру. О нескольких возможных группах я тоже говорил. Остается ждать. К полудню раненого Гейдриха доставляют в госпиталь Буловка и оперируют. Богемия отныне – огромный концлагерь. Всюду патрули. Деревни, где могут находиться злоумышленники или их родственники, уничтожаются подчистую. Аресты идут повальные. Кошмар утраивается, когда газеты сообщают о смерти Гейдриха от заражения крови. Вдобавок ко всем прелестям, Прагу накрывает жара, чрезмерная для начала лета. Я стою в карауле у парадного дворцового входа в Градчанах. 40 в тени, темная стальная каска на полуденном солнце накалилась как сковородка. Струйки пота стекают по физиономии, привлекая мух, но даже щекой дернуть нельзя, не говоря уж о том, что подогнать рукой. Мимо плотной толпой шествуют горожане, несут цветы дорогому усопшему. Гейдрих настроил лагерей для евреев, но к чешскому населению относился либерально, люди начали надеяться на лучшую жизнь. Сейчас сравнивают короткий период его правления с предыдущим и с нынешними репрессиями. А ведь фюрер даже не утвердил его рейхспротектором, покойник только исполнял обязанности. Моя следующая смена, под утро, у самого гроба. Стены завешены флагами со свастикой и черным крепом. Ночью во дворце прохладно, можно шевелиться. Мы тихонько перебрасываемся фразами с напарником по караулу, и наш разговор слышит только Гейдрих, но он никому не расскажет. Говорите, наш шеф мог поправиться? Во второй раз спрашивает Шелленберг. Ранение было тяжелым, но не смертельным. Потом из Берлина приехал врач, представился личным эскулапом кого-то из верхушки, и Гейдрих нас покинул, врачом Гиммлера. Что и следовало ожидать. В чем связь, Герберштурмбанфюрер? Мне, конечно, давно уже ясно, что в убийстве генерала замешаны многие, не только британская самодеятельность и я в качестве нештатного консультанта. Шелленберг задумчиво трет щеку. Гиммлер считал Гейдриха сторожевым псом, РСХ, личной псарней. Гейдриху показалась тесной собачья будка, он нахватал должностей, и Конрису стал поперек горла, и Риббентропу, урвав для шестого управления львиную долю разведывательных функций. Увидите в Берлине, на похоронах громче всех будут рыдать те, кто сильнее других желал его смерти. В пражской охране вам ничто не показалось странным, все было странным. С Гейдрихом ехал не личный водитель, опытный телохранитель, а новичок-ефрейтор, что остановил машину при звуке выстрелов. Легкораненый, он умер на первом же интенсивном допросе. Мерседес был с бронированными стенками, но водитель опустил вверх. Не удивлюсь, что британцы сговорились с кем-то из окружения Гейдриха, а не только со мной. Вам, конечно же, известно, Валленштайн, что с 39-го мы посылаем им сигналы. Давайте прекратим воевать, объединимся против большевиков. Да, есть мнение, что они не прочь договориться, если бы не 4H. Простите, четверо деятелей рейха с фамилиями на H. Хитлер, Химмлер, Хе, Хейдрич. Англичане считают их главными военными преступниками. Гесс и Гейдрих выведены из игры. Гиммлер не будет препятствием, если отойдет на второй план, отдав власть армейским генералам. А какой генерал не желает жезла главнокомандующего? То есть от мира Германию отделяет всего лишь. Я не призываю вас открыть охоту на Гитлера, Валленштайн. Не удивлюсь, если она уже идет. Ясно. Какие будут приказы? Уйти в глухую оборону. Вас ни в чем упрекнуть. Но Мюллер, получивший от фюрера нагоняй, рвет и мечет. Похороны окончатся, попытается перевалить вину на СД. Формально я сделал все правильно, предупредил гестапо о грядущей атаке. Точно отхватил бы какую-то побрякушку, если бы Гейдрих не вернулся в Берлин в гробу. Свидетелем мюллеровского неудовольствия становлюсь в берлинском морге Института судебной медицины, куда привезли трупы убитых в Праге английских агентов. Лейтенант занял крайний стол. Лицо такое же чистое и безмятежное, как в нашу последнюю встречу, когда он повторял, что не остановится перед жертвами ради казни палача. Сдержал слово, его остановила граната. «Узнаете?» Я спрашиваю, «Знаете его?» Бригадефюрер похож на вулкан в миниатюре. «Хорошо хоть, плюется слюнями, а не магмой. Торопливо выбрасываю руку в Хайле. Мне он представился лейтенантом Уоррингтоном. Как всегда, пальцем в небо. Кто это? Вопрос обращен к помощнику, тот роется в списке. Опознан как Ян Кубиш, британский парашютист. Чех по происхождению. Валленштайн, рычит Мюллер. Думаете, останетесь чистеньким? Будете блеять, что СД добыло сведения, а гестапо не воспользовалось? Нет уж, вы не дали вовремя арестовать эту банду. Вы снабжали их информацией, изображая лояльность перед противником. Гейдрих стоит тысяч таких, как вы. Его никем не заменить. Он разворачивается на каблуках и уносится прочь, разрывая криками печальную тишину морга. Я, как обычно в подобных ситуациях, кидаюсь к дядюшке Вальтеру. Граф уклоняется от рандеву и переносит его на поздний вечер, в скверу ипподрома. Конец июня, темнеет поздно. Свежо, как в лесу. В войну стало гораздо меньше машин. Липы у ипподрома отражают газовую атаку большого города. Ветерок приносит запах конского навоза, впрочем, настолько слабый, что не портит атмосферу. Скорее, придает ей обманчивое деревенское очарование. Благодатная пора, если бы не тягостное чувство на душе. Происходит страшное, погибают тысячи людей. Перед выездом слушал BBC. Германские сводки не лгут. На юге СССР разразилась катастрофа. Я просто не имею права вот так расслабленно развалиться на скамейке, играя в безопасные игры, в ожидании фальшивого, но все же родственника, что ни разу не оставил без помощи, обязательно поддержит, посоветует, замолвит слово кому надо. Откровенно, мне часто бывает неловко, что фон Валленштайн столь заботлив. Я-то помог ему бежать исключительно в интересах НКВД. Не могу его ненавидеть, хоть дядюшка и нацист, то есть в числе ответственных за грохот танковых гусениц у Ростова. В сумерках вижу его фигуру. Почему-то в сопровождении двух незнакомых громил. Майеру я сказал обождать в машине. Граф присаживается рядом со мной на скамейку, его спутники достаточно далеко, разговор не услышат. Все равно, антураж мне не нравится. Дядя кого-то боится, оказывается, меня. Письмо русского связника было адресовано тебе, Вальтер, откуда такое предположение? Если б я нашел улику против себя, ее нашел гестаповский эксперт, ты не рискнул уничтожить. Меня пробивает дрожь, с трудом убираю ее усилием воли. Руки держу на виду перед собой, я в западне. Мало того, в полной, непролазной заднице. Нет сомнений, что люди графа получили приказ стрелять без команды. Хорош родственник, это лишь ваше предположение. Отпираешься? Ладно, по порядку. Он неторопливо закуривает. Как и я, одет в гражданское. На нем элегантный темно-серый костюм из дефицитной натуральной шерсти, очень тонкий. В куртке и штанах спортивного покроя смотрюсь рядом с ним, наверное, не солидно. Подозрения меня преследовали с самого начала. Уж больно ловко ты стал мне незаменим для выживания в тюрьме. Если вы о нападении двух блатных, то, мимо, потрошат каждого нового. Допустим, в таком случае вы знали, что бандиты возьмутся меня трясти. Ввела в заблуждение одна деталь, вас определили в камеру гораздо раньше. Обычно чекисты действовали грубее, хватали человека, потом к нему подсаживали своего. Но и этому есть объяснение. Работали с другим объектом, переключились на меня, нет, но вы продолжайте. Вам правда интересно, Теодор, он иронизирует, я не нахожу ничего смешного, правда. Потому что если вы считаете меня агентом НКВД, то я жив лишь до конца беседы. Вы же не признаетесь Мюллеру, что протащили в РСХ русского шпиона. Браво, смелые слова, откровенно говоря, я считаю вас трусом. От страха вы способны на решительные поступки, в диапазоне от мужественных до безрассудных, лишь бы спасти свою шкуру. Для разведчика, кстати, прекрасное качество. Спасибо за комплимент, я и дальше вовлекаю его в разговор, а сам просчитываю расстановку. Пуль могу избежать двумя способами. Заслониться его телом. Оно слишком мелкое, чтоб меня защитить. Да и не перекрою сектор обстрела обоим. Резко кинуться вперед, сбивая прицел, одновременно выхватить свой Вальтер. Надо продержаться, пока на звуки пальбы подоспеет дюбель, он в сотне метров. Проклятие, все не то. Даже приставить ствол к голове родственника не успеваю, снимут раньше. Это не комплимент, судите сами. Убийство чекиста в Казани. Выдержка под пытками в Абвере. Хладнокровная ликвидация Чеботарева. Того же Лимана, вашего коллеги. Вы готовы на что угодно ради выживания. Граф, я чрезвычайно тронут, но не услышал ни единого доказательства работы на русских. До сегодняшнего дня их было много, все косвенные. Например, ваше письмо о плане «Барбаросса» в русское посольство. Мой негодующий жест вызывает беспокойство стрелков. О «Барбароссе» в той или иной степени знали многие тысячи. Если и пришло какое-то письмо, почему я? Стиль, мой дорогой. Вы не просто привели факты. Всего несколько фраз, в них заключена общая оценка положения. Не нужно быть гением, чтобы понять. Текст составлял аналитик. Круг подозреваемых сузился. Так, еще, в Минске, зимой, видели слежку? Признаться, нет. А это была последняя проверка перед продвижением по линии СД. Наружка доложила, ничего предосудительного. В здание НКВД не заходил, общался с людьми, подходящими под потенциальные контакты. Один раз заглянул в квартиру на углу улицы Революционной. Граф, перечисленного вами достаточно для подозрений. Если эти улики сдать в гестапо, меня непременно пустят в разработку. Но даже для ареста мало. Он тоскливо смотрит на стрелка. Но у нас ни следствие и ни суд. Ты убивал людей, всего лишь страхуясь. Мне отказываешь в таком праве? Тогда к чему разговор? Хотите, резко суну руку за отворот куртки, и ваши двое закончат беседу. Не спеши. Я не предъявил последние доказательства. Сволочь держит театральную паузу и долго затягивается. Я принципиально не курю с ним. Было очень сложно. Война, в России засекречены даже домовые книги. Агентов мало, но мне удалось. Что, не тяните, а то я сам выстрелю. Тебе некуда торопиться. Слушай, мой человек поднял документы на Неймана старшего. Действительно, дата ареста правильная, еще в начале месяца. И табель выхода на работу соответствует. А вот у зубного врача твой отец побывал, когда мы свели знакомство в камере. Обычная ошибка НКВД. Кажется, все подчистили, даже маму схватили для правдоподобия. Но жизнь штука сложная, сохраняется слишком много следов, чтоб замести их все. Скажешь, это злонамеренная фальшивка дантиста, чтоб списать и спереть протезное золото? Он замечает мою протестующую гримасу. Не исключено, но количество совпадений запредельное. Ты, русский агент, Теодор, давно сидящий без связи. Нет, но вас ни в чем убедить не могу. У меня есть предложение. Сейчас встаю и медленно иду к машине, руки держу на виду. Раз уверены, что иначе нельзя, командуйте своим стрелять. Прощайте. Очень плавно поднимаюсь. Конечно, я никуда не пойду. Вот выдерну ствол и прихвачу дядю в ад, если только первая же пуля его компаньонов. Обожди. У меня есть предложение. Шанс выжить, не буду скрывать, исчезающий мал. Но он есть. Тем более с твоим везением, уничтожать других и выплывать самому на их крови. Я стою напротив Валленштайна. Куртка распахнута, так удобней, чем начинать сидя. Громилы ждут, что полезу за оружием, но мне проще рубануть в кадык. Мы оба уже покойники. Тянуть не буду, вдруг пропадет решимость умереть. Тогда раскисну, признаюсь, начну сознаваться, выторговывая минуту за минутой. Нет, позволю лишь один вопрос, чтоб стрелки чуть расслабились. Мол, дружеская беседа продолжается, и после ответа сразу атакую. Сдохни, тварь. Какое предложение, граф? Он поднимает голову, открыв беззащитное горло, смотрит в глаза. Убейте фюрера, Теодор, или англичанка умрет. Глава 38. Танкист. Через год после освобождения чета Серебринских начала появляться на площади Дзержинского. Абакумов случайно встретился в коридоре и отвернулся. Берия торопливо кивнул в ответ на приветствие. Никто не рукоплескал экс-заключенным, никто их не унижал. После германского вторжения градус внутренних склок и подковерных игрищ упал практически до нуля. У людей было общее дело, общая цель, общий враг и очень много работы. Война сорвала большую часть шелухи. Войной было пронизано все. Когда немцы снова захватили Ростов и рвались к нефти, разведчики, больше полагающиеся на анализ, чем на оптимизм Совинформбюро, отдавали себе отчет, положение хуже, чем осенью 41-го, с панцергренадерскими дивизиями вермахта у Москвы. Утрата Волги и Кавказа была бы горше потери столицы. Доставленный из-за Кавказского фронта эсэсовец был для чекистов живым воплощением трещины в немецких надеждах. «Я хочу, чтобы ты присутствовал на допросе пленного», — позвал Серебринского Судоплатов, и они отправились во внутреннюю тюрьму. За окном угасал сентябрь, а они через грохот стальных дверей углубились в дебри, лишенные смены времен года. Знакомьтесь, Яков Исаакович, герой Ваффен-СС Оберштурмфюрер Эрих Дитман, танковая дивизия «Викинг». Худосочный эсэсовец выглядел как угодно, только не героически. Белобрысый, скрюченный, Правая сторона полудетского лица пестрит ожогами. Голова свернута налево, навевая мысли о травме шеи. Поверх лохмотьев черной танкистской формы наброшена дырявая телогрейка, в лучшем случае подходящая для собачьей подстилки. На ногах обмотки вместо сапог. «Что с вами произошло, Дитман?» Ужаснулся Серебринский. Горел. В танке. Он повернул голову, открыв левую сторону изуродованного лица. Был взрыв. Я очнулся снаружи. Меня вытащил Курт, но его скосила очередь. Он упал, не успел погасить на мне огонь. Никого из наших вокруг. Танкист закашлялся. Судоплатов налил стакан воды. Тот выпил, затыкая брешь в щеке заскорузлой ладонью, перемотанной грязной тряпкой. Струйка пролилась на воротник. Конечно, в плену немца перевязали. Но кто будет стараться ради эсэсовца? От него смердело гниением. Меня придавило трупами. Думал, все. Спасли русские мародеры. Один стаскивал сапоги. Он заметил, что я дышу. Понятно. Я распоряжусь, чтобы вас осмотрел врач. Прервал его Судоплатов. Расскажите о встрече с протеже фон Валленштейна. Серебринский не читал донесение Париса о ликвидации перебежчика Чеботарева. Оно бесследно пропало вместе с архивом Слуцкого. В общих чертах история была известна. Дитман дополнил ее подробностями о кровожадности абверовского ефрейтора, выбившего показания чудовищными пытками. Действительно, жестоко. Нас интересует другая подробность. Как торговались с предателем? С наводящими подсказками Судоплатова пленный вспомнил центральный эпизод. Чеботарев в качестве пробного шара своего предательства сдал советского разведчика под дипломатической крышей, потом нелегала. Кого тогда назвал Чеботарев? По-русски вклинился Серебринский. Агента А-317, очень ценного. Конечно же, тот не фигурировал в списке Слуцкого. Был арестован, судя по всему, погиб. Также по-русски прозвучал ответ. О, проклятие, увести. Судоплатов позвал конвой. Немца вывели. Что ты об этом думаешь? Да, конечно, не вмешайся, Парис. Чеботарев сдал бы всех. Не исключаю, в те годы агента могли отозвать в Москву, на ровном месте обвинить в предательстве и расстрелять. Но это из категории «если». Фактически наш паренек привел к немцам за ноздри перебежчика и тем самым убил товарища ради хорошего впечатления у немецкого начальства. Именно. Судоплатов присел на краешек стола. К Парису был послан связный, пропал, как и его контакты в Париже. Брейтенбах убит. Павел, связный, не знал еще, что Парис – это Валленштейн. Я в курсе, но Фитин не обратит внимания, зато может докопаться, что у Париса погиб второй связник. Судоплатов вытащил папиросу, смял гильзу. Серебринский подпер голову кулаком. Его терзали сомнения. Считаешь, что перекинулся к немцам? Не верится. Мы сами готовили парня. Не скажу наверняка. Бывает, агент на холоде скисает без связи, живет строго по легенде. Служит твой Теодор в СС и не признается, что заслан. Значит, больше никого к нему отправлять не будем. Разберемся после войны. И без Париса хватает дел. Густая струя дыма перебила запах, оставленный пленником. Судоплатов задумчиво стряхнул пепел. Я бы сказал иначе. У нас в запасе его отец, брат и документы о службе в НКВД. С таким рвением и беспринципностью Парис непременно сделает карьеру. Нужно узнать, до какого положения он дорос, и напомнить о долге. Не захочет работать с нами, заставим, но аккуратно. Только если обнаружим Париса где-то за пределами Рейха, без подключения берлинской резидентуры, тем более у них провалы. Заставим, согласился Серебринский. Но я помню его как нашего, убежденного человека. По призыву души работают лучше, чем из-под палки. Так что не торопись его прессовать. Я бы сам с ним поговорил. Исключено. Ты реабилитирован, но по-прежнему не выездной. Фитину, начальнику разведки, Судоплатов не стал ничего докладывать, но счел необходимым проследить, чтобы от Дитмана информация о Парисе не расходилась. Эсэсовец умер в советском плену, обычное дело. К Новому году агент почтовый голубь сообщил из Лондона, что управление специальных операций, выделенное из МИ-6, при ликвидации Гейдриха использовало офицера центрального аппарата СД. Серебринский загорелся вытащить Париса на контакт, когда группа Судоплатова готовила покушение на Гитлера через актрису Чехову, вхожую к ближайшей подруге фюрера Еве Браун. Но вмешался Берия. Товарищ Сталин лично запретил убивать германского диктатора. Судоплатов, пребывавший в уверенности, что диверсия имеет отличные шансы на успех, едва удержался от вопроса «почему?». Сталин не тот руководитель, чьи приказы обсуждаются. Лаврентий Павлович, Похоже, сам не знал всех причин такого решения. Товарищ Сталин уверен, без Гитлера немцы будут сильней. Судоплатову не осталось ничего другого, как скомандовать отбой. Заодно восстановление связи с Парисом Нейманом отложилось до лучших времен. Глава 39. Бюрократы. На родине мне толковали о непримиримых противоречиях двух систем, коммунистической и фашистской. Возможно, но законы бюрократии едины для обеих. Когда начальство садится в лужу, оно показательно карает подчиненных, формально ответственных за провал, вне зависимости от вины и даже причастности. Переданное мной предупреждение гестапо о покушении на Гейдриха заставило охрану распылить силы, отправить рейхспротектора запасным маршрутом. Мюллер нашептал Гиммлеру. Проклятый чех просто использовал контакт с гауптштурмфюрером СД, чтобы отвлечь сопровождение генерала. Рейхсфюрер сделал вид, что принял объяснение Мюллера. Кадровое управление получило приказ перевести проштрафившегося меня из СД за границы. Вариантов масса. Айнзацгруппы, охрана концлагерей, наконец, Ваффен-СС. Дядюшка предпочел оставить в Берлине, вернув к аналитикам. Это произошло в августе, когда флаг со свастикой поднялся над Эльбрусом, отчего мое настроение пребывало на нуле, холоднее кавказских снегов. Наши очередные тайные переговоры по обычаю состоялись близ ипподрома после скачек. Демонстрируя доверие, он больше не таскал охрану. Познакомьтесь, Вальдемар. Это Хайнц Брандт, наш выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион Мюнхена по конкуру. Очень худой, как все жокеи, Брандт коротко кивнул. Меня вдруг уколола старая игла. Лени Рифеншталь и ее фильм об Олимпиаде. Не слышал о ней из польской кампании. Хрупкая спина чемпиона затерялась в толпе. Играв заговорщически подмигнул. Один из лучших специалистов. Всегда советуюсь с ним относительно ставок. Непременно учту, дядюшка Вальтер. Особенно если не забывать, что здесь болтаюсь только ради родственных встреч. После памятного рандеву, чуть не стоившего жизни обоим, между нами воцарилось странное статус-кво. Я по-прежнему отрицаю работу на НКВД. Он с тем же постоянством намекает, что не утратил уверенности в моей засланности, и от признания, по его мнению, меня удерживает лишь блатная мудрость из казанской транзитки. Никогда не колись. Очень надеюсь, что наш общий знакомый Брандт вернется в спорт уже в следующем году. Паулюс в Сталинграде, Эдельвейсы в Грузии, падение новороссийской Туапсе – дело ближайших дней. Вашим приходится туго, Теодор. Без кавказской нефти, без ленд-лизовского транспортного коридора через Иран Сталин будет рад заключить мир на любых условиях, пожертвовав земли хоть до самого Урала. Нас осаждают японцы с предложением посредничества с русскими, но фюрер тянет, пока армия наступает. Еще скажешь спасибо, что я вовремя выдернул тебя от большевиков. Спасибо. Впрочем, я, кажется, говорил это, болельщики расходятся, лица оживленные, но не слишком счастливые. Удачники не торопятся покидать стадион, они столпились в очереди у касс. Дядюшке там делать нечего, не глядя на советы олимпийца. Думаю, что дело не в спортивных заслугах кавалериста. Он занесен графом в список военных, чрезвычайно полезных после будущего государственного переворота и похорон Гитлера. Твой отец жив и по-прежнему в заключении, продолжает Валленштайн. О брате узнать не удалось. Скажи, уничтожение матери, расстрел практически полного состава разведки НКВД, тысяча неприглядных подробностей о большевистском режиме, что ты узнал за время службы в СД, все это изменило твое мировоззрение. Естественно, хоть вы и преувеличиваете мою близость с чекистами. Он элегантно курит вражескую американскую сигарету. Постоянно поддевает. Ну, учитывая его желание отправить в ад великого вождя, рискну высказать все, что думаю про Третий Рейх. Сравнение не в пользу Германии. Любые преступления большевиков меркнут перед концлагерями и айнзацгруппами. Вот, дядю откровенно радует моя критика. Учти два важных момента, товарищ комсомолец. В личном деле есть замечательные фото, где ты даешь отмашку пулеметчикам около расстрельной траншеи, представление Раши на поощрение за успехи в исправлении Луцка, ровно и особенно, Киева. Ни за какие заслуги перед НКВД большевики этого не простят. День души нараспашку, может, узнаю еще что-то новое. Готов спорить, вы лично затолкали меня в инзацгруппу, чтоб иметь компру на случай, если я действительно окажусь большевистским агентом. Да, без тени смущения признается мой злой ангел. Из Берлина нужно было тебя убрать. Выбор невелик. Ваффен-СС или Айнзацгруппа. Но из войск обратным переводом возвращаются редко и там довольно часто погибают, Я же хотел иметь тебя под рукой. Einsatzgruppe, как говорят у вас, у русских, я немец. Вспомнил выражение. Удалось убить одной пулей двух зайцев. Последние слова он выговорил по-русски, с довольно очевидным затруднением. Не удивлюсь, что, вернувшись с холода, я тоже буду выделяться акцентом. Если вернусь, месяц изощренных пыток, прогулка к могиле в лесу, ваших рук дело, не только. О миссии в России и невероятном бегстве я докладывал Канарису. Адмирал тоже был полон подозрений. Конечно, я мог поручиться за тебя. Но зачем? Заодно выяснил твою стойкость. Она не подвела. Хорошо держишься и сейчас. От мужества или трусости, не суть важно. Значит, достоин самого главного задания. Вообще-то, я ожидал его от Серебринского. В крайнем случае от Ми-6. Складывается уникальная ситуация. В той или иной степени в уничтожении Гитлера заинтересованы все они, плюс часть генералитета Оберкоманда Дер Вермахт. На это же прозрачно намекнул Шелленберг. Скоро выстроится очередь желающих шлепнуть любимого фюрера, больше, чем за выигрышными ставками на ипподроме. Особенно когда Красная Армия сумеет прервать полосу поражений. Если вы о ликвидации, то сейчас я весьма далек от объекта. Фактически продолжаю работать на Шелленберга. Он запросил у нас и в исследовательском институте в Ванзее сводный доклад о положении на Восточном фронте, потенциале русских. Если сказать проще, составить прогноз войны с советами. Заканчивай, и я попробую переключить тебя на анализ вопросов внутренней безопасности. Будешь искать уязвимости в охране первых лиц, одной из них воспользуешься. Плотнее привлекай англичан. Можно перевести Эллен в Берлин? Дядя печально качает головой. Люди, к которым мы привязаны, делают нас уязвимыми. Англичанка должна была служить инструментом в наших руках, а вышло, что тебя можно шантажировать ее безопасностью. Кстати, навещая ее, но не чаще раза в квартал. И еще о личных привязанностях. Таскаешь с собой этого полукровку Майера, выбил ему эсэсовский чин. Тут он не прав. Граф, у нас боевые части Waffen-SS из славян, мой оруженосец, судетский Volksdeutsche, сравнительно чистокровный, не путай войска ИСД, он в курсе дела Лимана, понимает, что ты, Зулус, догадывается, тебе пора избавиться от него, что, не хочешь, личные привязанности, я как раз говорил о них, Майер дважды спас мне жизнь, дело не в привязанности, я уверен, что и в третий раз не подведет, найди другого, непреклонность родственника настораживает, он что-то знает или подозревает, но не говорит, слушаюсь. Кадры, в вашей компетенции, переводите. Предлагаю в берлинскую школу СД, пусть обучает снайперов. Нет, в отношении Дюбеля он так же тверд, как и Сейлин. Ликвидируй его сам, я замну расследование. Граф создает вокруг меня вакуум. Намеренно, последовательно. Конечно, одному безопаснее. Каждый месяц гестапо арестовывает кого-то из музыкантов Красной Капеллы, подбирается к дирижерам. Разведывательная сеть из обрывков коминтерновской агентуры поражает своим масштабом. Схваченные выдают других, но шпионские передатчики работают по всей Европе. Порой не знаю, что предпочел бы, нынешнее ледяное одиночество или риск, но с сознанием, что рядом товарищ. Фон Валленштейна никогда уже не смогу считать ни товарищем по борьбе против фюрера, ни тем более родственником. Он – кукловод. Я однажды сорвусь с ниток, но до поры вынужден исполнять его приказы. Жизнь Майера с моим переводом из оперативной службы в бумажную обрела размеренность. Он предпочитает ночевать у женщин. Как пророчествовали в прошлом году, в Берлине стало много молодых вдов. У моего помощника их целый список. Предупреждаю его, что вечером понадобится гражданская рабочая одежда. С поздними сентябрьскими сумерками выезжаем в сторону Потсдама. Весной я ликвидировал одного объекта. Пришло время, чтобы его тело нашли. Он кивает. Лицо освещено лампочками приборной панели. Помню, как-то утром в начале апреля машина была сильно грязная. Скорее всего, Хорх перепачкался, когда я гонял в Магдебург, потом подбирал чешского диверсанта. Майеру не нужно это знать. Здесь он прихватывает из багажника лопату и рулон брезента. Полугодовой труп вряд ли приятен на вид и запах. Где-то тут, обшариваю фонариком кусты. Проклятие. В темноте путаюсь. Попробую тех двух сосен. Ничего не подозревающий, Майер бодро выкапывает полуметровую яму. Дальше корни деревьев, Герргауптштурмфюрер. Здесь точно никто не рыл. Он слышит щелчок взводимого курка и выпрямляется. Направляю электрический луч ему в лицо. Копай, Гюнтер. Здесь тебе лежать. Он на секунду цепенеет, потом тихо ругается. Не на меня, на жизнь, что вот-вот оборвется безо всякого смысла. Ничего личного, шеф, приказ, да. Он возобновляет свой скорбный труд во глубину. Впрочем, русская классика ему вряд ли знакома. Постепенно гнев Дюбеля персонифицируется на мне. Конечно, уничтожайте осведомленных о делах СД. Не думайте, шеф, что сами на очереди. Такая служба. Никому не дано жить вечно. Минут 10 продолжается молчание. Слышно только шуршание лопаты и сопение. Ждете, Валленштайн, что выдерну пистолет, тем облегчу выстрел. Не ждите. Дело ясное, он что-то затевает. После Эйнзацкоманды никто из нас не дрогнет. Когда спускаешь курок, помощь не нужна. На всякий пожарный отступаю на шаг, и следующая лопата земли летит мне в лицо. Прыгаю в сторону и жму спуск одновременно. Расчет у Майера правильный, но промахнуться с 5 метров трудно. Он успевает выхватить ствол, когда всаживаю в него еще 2 пули. На 4-м патроне наган дает осечку. Мой компаньон в сомнительных делах сползает на дно неглубокой ямы. Щелкаю барабаном и добавляю контрольный в лоб. Советский револьвер, память о командировке в Украину, падает на тело. Мой шофер, не тот человек, о ком стоит жалеть, но все равно тошно. Забираю удостоверение Майера и Вальтер П-38. Через 2 суток я вынужден заявить об исчезновении сотрудника. Еще через день повторяется прошлогодний кошмар. У входа в наше здание меня перехватывают офицеры 2 штуца, заталкивают в машину. После короткой поездки с подчеркнутой грубостью тащит во внутреннюю тюрьму на принца Альбрехта. Гестаповец начинает допрос зверским ударом в торец. Странно, в Рсхане разбрасываются кадрами. Даже смерть обычного водителя – серьезный повод для разбирательств. По этой же причине не арестовывают без веских доказательств. Выпрямляюсь очень медленно. Рот наполнился кровью. И неожиданно изнутри накатывает. Что себе позволяешь, сволочь? Какой-то оберштурмфюрер, не предъявив обвинения, вообще ни словом не удостоив, распускает руки в отношении старшего по званию. Даже если труп Майера нашли и подозревают меня, а дядюшкино покровительство обернулось пшиком, это не причина начинать интенсивный допрос офицера СД, отбросив приличие. Значит, что-то другое. Если провал, нужно выбраться из здания любой ценой. Любой. Здоровье белобрысого рослого парня, приготовившего следующую оплеуху, совсем небольшая цена. Гестаповцы готовы, что арестант начнет упираться, закрываться, даже пробовать ударить в ответ. Надо что-то неожиданное. Снимаю с себя форменный галстук и резко бросаю ему в лицо, только после этого наношу ему 1-й удар, сапогом в голень, провожу короткую серию руками в голову и корпус. В памяти всплывает транзитная камера казанской тюрьмы, передо мной бычара килограмм на 120, зэки скандируют: «Волга». Как и в тот раз, не останавливаюсь, когда противник падает. Он выгибается дугой и затихает. Надеюсь, живой. Привожу себя в порядок. В голове сформировался отчаянный план. Цепляю ремень, портупею и кобуру оберштурмфюрера. Мои изъяты. В его внутреннем кармане нахожу свое удостоверение, но оставляю и забираю аусвайс гестаповца. Теперь надежда на наглость и очень приблизительное сходство. Оба длинные и светлые, в форме СС. На этом сходство заканчивается. Дежурный. Клиент не выдержал. Нужен врач. Протискиваюсь мимо сотрудников тюрьмы. Пусть у них сработает стереотип. Избитый на полу считается арестантом, а заботящийся о его здоровье – переусердствовавшим следователем. До выхода из здания стараюсь не переходить на бег. Заодно молюсь, чтобы левая сторона физиономии медленнее наливалась синевой. В служебный кабинет отправляться нельзя, домой, тем более. Где-то у ретивых парней из гестапо остались ключи от машины. Поправляю на голове чужую фуражку, она великовата на размер. Если идти куда-то, то вместо, для моих преследователей неожиданное. Например, кафе на Кранцераллее, где часто мелькают сотрудники РСХА. И откуда можно позвонить? Повезло, поддельный родственник у себя. Фон Валленштайн, да, это я. Парни из соседнего управления решили поговорить со мной. Невежливо. Пришлось уйти, тоже невежливо. Вальдемар, его голос полон изумления. Мне только что позвонили из госпиталя. Сказали, ты доставлен к ним с тяжелой травмой головы, без сознания, со зверски изуродованным лицом. Проблемы со здоровьем как раз у собеседника. Телефонные звонки через коммутаторы правительственных служб прослушиваются. Граф понимает риск и отвечает аккуратно. Вы интересуете их в связи с арестом Шелленберга. Рекомендую прийти в гестапо добровольно. Или, по крайней мере, набрать меня через 2 часа. Кладу трубку ватной рукой. Оказывается, беспокойство по поводу моего мертвого водителя – просто семечки. Если взят Шелленберг, Парсха гуляет буря, и я – лишь маленькая песчинка на ветру, от мнения и действий которой ничего не зависит. Это даже не провал, много хуже. Пока следователь из гестапо не очнулся, нужно уносить ноги. Четким шагом топаю по Саарландштрассе на север, уверенный в себе эсэсовец в великоватой фуражке. В кармане ни марки, ни талонов на еду. Я отобрал у гестапо Целюгер, но деньги не взял. Чистоплюй. Дома есть накопления, но соваться туда – безумие. В пригороде прикопаны резервы с командировок, в том числе украинско-еврейское золото покойного коллеги. Однако до него еще нужно добраться. Как удрать из Берлина? Разве что заняться банальным грабежом, используя форму и пистолет. Понемногу начинаю впадать в панику. Хладнокровная часть души неумолимо отсчитывает минуты, пока во всех городских подразделениях гестапо и крипа не зазвонят телефоны с приказом задержать молодого человека с приметами истинного арийца. Моя узнаваемая рожица украсит карман каждого полицая и сознательного активиста НСДАП. Через полсуток фотографии ориентировки попадут в ближайшие города. Капут, дядюшка Вальтер, если позвонить вторично и он назначит конспиративную встречу, то выберет, скорее всего, окрестности ипподрома или Тиргартен. Идти к нему нельзя. Родственник не пожелает, чтоб я снова попал во внутреннюю тюрьму, где проболтаюсь о его планах в отношении фюрера. Позаботиться о моем молчании, надежном как могила. В общем, это тупик. Эллен, конечно, ей займутся, но не сразу, сначала возьмут меня. Тем более, из положения загнанной крысы ничем ей не помогу. Что делать самому? Глаза постоянно скашиваю налево, к проезжей части. Вздрагиваю, когда мимо проносятся машины. Вот-вот пара из них затормозит рядом, хлопнут двери, меня окружат люди в штатском и в черной форме. Останется выругаться на всех известных языках, выхватить люгер и палить, пока не кончатся патроны в магазине. И в запасном тоже, последний для себя. «Что с вами, фрау?» – восклицает старческий голос. Женщина лет 50 в немодном длинном платье темных тонов бессильно сползает на мостовую около почтового отделения. В руке сжат мятый конверт. Рядом топчется дама лет на 20 старше, кроме бестолковых вопросов ни на что не способная. «Я же вижу в этом странный шанс улизнуть из центра Берлина. Мой сын, Гейнс, он ранен. Для мамы Гейнса Гудериана она слишком молода. Решительно направляю стопы к пострадавшей. Я могу вам помочь, вы далеко живете?» Хватаю ее лапку в темной кружевной перчатке и возвращаю в вертикальное положение. «У нас замечательная медицина, фрау. Я уверен, делается все возможное для его выздоровления». Она называет адрес, находящийся, а радость, на выезде из города в сторону Рюденсдорфа. Какой же чин СС откажет в содействии матери раненого фронтовика? Властным взмахом руки останавливаю крохотный фиат. За рулем скукожился столь же мелкий солдат, а машина явно реквизирована для нужд вермахта, иначе трудно объяснить ее присутствие в армии. Водитель ноет, что фельдфебель с него 3 шкуры сдерет. Я же невозмутимо обещаю, что сдеру 7 шкур из фельдфебеля и с его полковника, если только шелудивый пес за баранкой откажется слушаться офицера СС. Скрючившись еще больше, бедолага везет нас, постоянно путаясь в маршруте, Берлин сельскому пентюху не знаком. Под неровное тарахтение фиата я чуть успокаиваюсь. Мать фронтового героя позволила мне отвоевать у судьбы несколько безопасных часов. Поднимаюсь с ней к входной двери квартиры, рассыпается в благодарностях, а в глазах написано, как страшно остаться одной. Герр-офицер, я вам так благодарна, предложила бы чаю, но вы, верно, и без этого пропустили час на службе. О, от меня просто так не избавиться, только что сменился с дежурства. До завтра я совершенно свободен, в казарму могу вернуться в любое время. Если бы не разница в возрасте, можно было бы предположить, что делаю нескромные намеки. Ни в коем случае. Лени Рифеншталь тоже намного старше, но приютившая меня фрау Дрикслер, отнюдь не она. Представляюсь вымышленным именем. Вдруг включит радио, а там вещают о розыске врага рейха и предателя нации Валленштайна. Она действительно щелкает ручкой, но ни про меня, ни про Шелленберга диктор не распространяется. Очевидно, идут какие-то тайные процессы. Женщина хлопочет, пытается соорудить хоть какое-то угощение из скудного набора продуктов. Те самые эрзац кофе и эрзац жизнь, о которых я говорил Хелен в начале польской кампании. Через пару часов накапливаю смелости набрать графа. Слышал, у гестапо есть возможность проследить, откуда звонок, но, быть может, это только слухи. Приказ об аресте Шелленберга отменен, огорошивает голос на том конце провода. Меня ГМ спрашивают, не особо, ты дома, судя по интонации, домой не смей, у одной достойной фрау. Правильно, утром к Шелленбергу, он скажет, как действовать. Кукловод немедленно дает отбой, я же никуда больше не спешу, мне позволено жить до утра, прижимать тряпку с уксусом к разбитой морде, слушать до вечера щебетание фрау Дрикслер, накачиваться травяным чаем и отходить ко сну на кожаном диванчике в гостиной. Когда темнеет, она приближается к дивану, в ночной рубашке и накинутом сверху халате. Стыдно сказать, ладонь спросонья тискает рукоятку люгера. Оказывается, покушение на мою жизнь и мужское достоинство не замышляют. Фрау Дрикслер целомудренно целует меня в лоб, потом роняет теплую слезу. Точно как мой Гейнс, он непременно вернется. Вы уверены? Я надеюсь. Ее сын служил пулеметчиком в мотоциклетном батальоне. На левом берегу Кубани его выбросило из коляски, надо полагать, взрывом фугаса, основательно покромсало. Я представляю, катит он на своем цундапе, строчит из пулемета по красноармейцам, а где-то в Берлине за него убивается мать. Если ты, нормальная мать, если вы все, немецкие женщины, хорошие матери, то какого фига не остановили их? Или одумаетесь, но поздно, получив фотографию с деревянным крестом, на котором фамилия сына. Кого будешь проклинать, безвестного русского Ивана, что дослал фугас в казенник гаубицы, или любимого фюрера, отправившего Гейнца на восток? Утром не спешу на службу, а звоню оберштурмбанфюреру. Он зол, как вся нечисть преисподней, но на свободе и в своем кабинете. Где вас носит, Валленштайн? Бегом ко мне. Бегу, хоть он не мой начальник. Шелленберг, явно не спавший ночь, раздраженно объясняет причину скандала. Фюрер велел Гиммлеру арестовать авторов доклада о положении на Востоке за распространение пораженческих настроений. Первым, меня, я имел неосторожность инициировать тот доклад. Слово фюрера – закон. Строгость законов империи смягчается необязательностью их исполнения. Но это сказано про российскую царскую бюрократию, а не рейх. Какая разница? Что теперь? Ничего. Я убедил Гиммлера. Общие выводы доклада мне неизвестны. Поражение, но вермахт на Кавказе и под Сталинградом. Нацистам вроде бы не время паниковать. К сожалению, ни он, ни Риббентроп ничего не могут объяснить фюреру. Шелленберг отрывисто дергает рукой в такт словам, будто забивает гвозди в гроб. Даже если мы захватим бакинскую нефть, втянем турок в войну, удержим всю Нижнюю Волгу до Каспия, то не поставим советы на колени. Наша армия лучше, наша техника лучше, наши генералы опытнее. Мы несем меньше потерь, уничтожая толпы врагов. Но есть неумолимые вещи. Выплавка стали, производство танков, самолетов, боеприпасов. Русские, даже если снова откатятся, выдержат. Они запускают заводы, вывезенные с Запада. Они получают станки, технологии, материалы от американцев. Они поставили к конвейеру детей и женщин. Проблема России не имеет военного решения. Нужно цепляться за посредничество и подписывать с русскими мир, сохранять завоеванное. Но фюрер и слышать не желает, пока мы наступаем. Он хочет в Иран, в Индию, в Бирму, встретиться там с японцами. Неужели все-таки победим? Даже враг это понял. В душе все кипит. Товарищ Сталин не подпишет вам второй Брест-Литовский мир, не надейтесь. Будто какая-то завеса падает, выглядывает солнце из-за туч. Каюсь, были какие-то дурацкие колебания, теперь, все, я вернусь с холода, как бы меня ни приняла родина, если доживу, стараясь не выдать бурю чувств, спрашиваю о своей более чем скромной персоне. Мюллер получил список из 30 человек, но взять поторопился только тебя. Шелленберг кидает на стол ремень с моей кобурой, фуражку, портмоне Аусвайс, у него большой желтый зуб за Гейдриха и, сам понимаешь, за Лимана. Сейчас вырос новый клык, его следователь в госпитале. Наложили швы на лицо. Нервно поглаживаю распухшую щеку. Вижу, гематома. Всего-то, я распинался, у офицера СД челюсть сломана. Если бы он еще часок на мне упражнялся. Знаю, Валленштайн. Кстати, у соседей скандал, как прошляпили побег подследственного, он не может сдержать усмешку. Еще бы, сотрудник СД оставил гестапо в дураках. С Мюллером договорено не трогать вас и никого из моих. Отправляйтесь к себе и занимайтесь анализом охраны первых лиц. Да, Спасибо, Герберштурмбанфюрер. Знаете, что убедило Мюллера не раздувать конфликт? Кидает Шелленберг вдогонку, и я оборачиваюсь. Он поверил докладу, что мы безнадежно проигрываем войну. Глава 40. Контуры заговора. Скромный кусок мяса с гарниром из каши в служебной столовой был специальной льготой для сотрудников Главного управления имперской безопасности. За него не требовали талон на питание, только удерживали марки из оклада. Значит, можно чуть больше мяса купить семье. Впрочем, денег тоже не хватало. Рейхсфюрер разошился с супругой, она отказывалась понимать, почему муж, из числа первых лиц Великого Рейха, не в состоянии обеспечить ей сносное существование. В Рейхсканцелярии злословили о попытке Гиммлера взять ссуду под льготный процент в партийной кассе НСДАП. Вальтер Шелленберг никогда не поддерживал эти шутки. Имея в подчинении СС, где крутятся приличные средства, списываются деньги на заграничную агентуру и превращается в валюту изъятое еврейское золото, рейхсфюрер брезговал взять даже пфенник свыше содержания, положенного государством, чем вызывал уважение. Начальника разведки крайне раздражало другое качество шефа, неумение выдержать избранную линию. Поэтому Гиммлер в борьбе за влияние на Гитлера проигрывал твердокаменному Риббентропу. Как ни парадоксально, в аппарате РСХ нашелся только один человек, с которым нужно было обсудить бесхребетность рейхсфюрера, шеф гестапо, давний недоброжелатель Шелленберга. Но случай долго не представлялся. В январе 43 года Гитлер назначил главой РСХ Эрнста Кальтенбруннера. Бывший начальник венского гестапо был предан фюреру и тоже родился в Австро-Венгрии, на чем его достоинства резко обрывались. Высоченный, грубый и откровенно туповатый, он своей прямотой железобетонной балки раздражал даже Мюллера. В качестве жеста, примиряющего вечно соперничавших начальников управлений, Кальтенбруннер обязал их непременно обедать в общей столовой на Принцельбрихтштрассе. В начале трапезы он непременно произносил короткую речь в ультрапатриотическом духе, очень напоминавшую тост. Явно расстраивался, что в стакане эрзац кофе, а не шнапс. Судя по прожилкам на бугристом лице со шрамами, Кальтенбруннер пил изрядно, отчего становился нервным к концу рабочего дня, хотелось принять грамм 300-400. Еще он непрерывно курил, более сотни сигарет в день. Его коричневые зубы воняли настолько нестерпимо, что напоминали газовую атаку на Ипре, и Гиммлер однажды выгнал Обергруппенфюрера с доклада, пока тот не залечит кариес у дантиста. Вскоре совместные обеды обрели обязательность служебного совещания, и начальники управлений, если уезжали в командировку, отправляли в столовую своих замов или начальников рефератов, отделов. В середине апреля Шелленберг увидел на стуле, предназначенном для шефа внутреннего СД, долговязую фигуру фон Валленштайна. «Растет ваш протеже», — ядовито заметил Мюллер. Он не пользовался ножом, только вилкой, тем самым подчеркивал свое происхождение из народных низов. «Загляните ко мне, Вальтер, когда насытитесь». Шелленберг постарался скрыть удивление. «Ладно, про насыщение, это просто шутка. Военный рацион поддерживает у офицеров поджарое телосложение. Странно другое. Он часто встречался и подолгу катался на лошади с главным конкурентом в разведке, Канарисом. Адмирал интеллигентен, с ним приятно пообщаться». Разговорами с Мюллером Шелленберг был сыт лет на 10 вперед, повторять без служебной необходимости не имел желания. Неформальный тон гестаповца насторожил. Тем более, когда беседа намечается на территории Мюллера, где наверняка будет записываться. Но отказываться от приглашения и не думал. «Присаживайтесь, Вальтер, по коньячку и по бутерброду», — генерал изобразил радушного хозяина, отдавая распоряжение помощнику. «От коньяка откажусь, печень», — печально сообщил Шелленберг. Для выздоровления ему были необходимы диетическое питание, долгий отдых в теплой стране и воздержание от волнений, в военное время немыслимая триада. «Жаль, не бережете себя. Ваш фон Валленштайн выглядит гораздо лучше, особенно в форме штурмбанфюрера СС. Бросьте, Генрих, он не мой подчиненный, и не я продвигаю его по службе. Не Кальтенбруннер же». Мюллер опустился в глубокое черное кресло напротив гостя и без стеснения опрокинул рюмку в одиночку. Шеф гестапо оставил мальчишескую манеру выбривать голову над ушами, отчего приобрел более презентабельный вид. «Он, как и я, недолюбливает вас, холеных интеллектуалов. Говорит, согнать бы вас всех на подземный завод, больше было бы пользы Рейху. У Валленштайна родственник в первом управлении», — напомнил Шелленберг. «Отчего же он вас интересует?» — Старые счеты, не думаю. Да, Мюллер закурил, откинувшись в кресле. Рюмка коньяку после обеда, сигаретка за неспешной беседой, и жизнь хороша. Старые счеты не имеют значения. Он занимается покушениями на первых лиц и растет в звании, не глядя на промахи прошлого года. Таких совпадений не бывает. Шелленберг едва удержался, чтоб и себе не налить коньяк. Мюллер подозревает, что в СД открыто готовится ликвидация фюрера. Группа Валленштайна работает по инициативе МИДа. Вы не знаете? Мюллер неопределенно махнул сигаретой. Не слышал, но уже ничему не удивляюсь. Видимо, Риббентроп задумал очередную глупость. Хуже. Он как-то выслушал страстный монолог фюрера, что только Сталин, выдающаяся личность, Рузвельт и Черчилль рядом с ним не стоят ничего, поэтому нужно срочно ликвидировать Сталина, без него Совет развалится. Фюрер во многом прав, согласился Мюллер. Во всяком случае, в оценке Сталина. И что наш Иоахим решил сам организовать покушение. Заказал одноразовый пистолет с убойной дистанцией 6 метров, вмонтированный во вторучку. Ищет контакты с русскими, чтобы отправить к Сталину переговорщика-смертника. Мюллер едва не схватился за голову. Вы серьезно? Вполне. Больше скажу. По ходатайству Риббентропа фюрер утвердил самую достойную кандидатуру смертника, истинного и верного сына Рейха. Шелленберг печально улыбнулся. Меня. Поздравляю. Большая честь. Откликнулся Мюллер без тени улыбки, отчего сарказм усилился. Я представляю, как после Сталинграда и ультиматума Рузвельта о безоговорочной капитуляции русские идут на переговоры. МИД просил нейтралов о посредничестве. Мои люди и Канариса пробовали выходить на контакт с русской разведкой. Ответ один. Складывайте оружие и приводите фюрера в наручниках. Поговорим. Представьте, Риббентроп в качестве наживки предлагал Сталину военную помощь против США. Благостное настроение Мюллера улетучилось. Он вернулся к своему столу, подхватил какую-то папку, видимо, представлявшую интерес для разведки СД, потом отбросил ее. Вы знакомы с подробностями дела Лютера? В общих чертах. Шелленберг кривил душой. Переворот в Министерстве иностранных дел, что готовил заместитель Риббентропа, наделал много шума. Мюллер не стал пенять за отсутствие откровенности. Я сам присутствовал на ключевых допросах. Люди Лютера дали массу доказательств не только преступлений Риббентропа, но и его клинического идиотизма. Гиммлер доложил фюреру, далее терпеть нельзя. Это было, кажется, в сентябре. Помню, кивнул Шелленберг. Рейхсфюрер вернулся из ставки умиротворенный, поменявший свое мнение на 180 градусов. Мне заявил, фюрер знает, что делает. Доверимся его выбору. В результате вместо Риббентропа команда Лютера строем отправилась в концлагерь. Наш Иоахим убедил вождя, что отводить армию Паулюса от Сталинграда политически неверно из-за Муссолини. Доблестные римские воины разбегались всякий раз, как видели противника. И вдруг в обозе вермахта победно дошли до Волги. Фюрер с Риббентропом решили, что нельзя унижать союзника отступлением. Те и остались под Сталинградом, на 2 метра под землей. Бездарность министра иностранных дел общеизвестна, но Мюллер подошел к роковой черте, поставив под сомнение решение фюрера. Шелленберг не питал иллюзий. Если бобина с записью разговора будет использована как компромат, то некоторые реплики вырежутся. Он изобразил встречную откровенность. Узнал от помощника Гиммлера, наш шеф слушает сводки с фронта по утрам, когда бреется, и перед плохими известиями приказал говорить. Сожалею, рейхсфюрер, чтоб не порезаться дрогнувшей рукой. Значит, перед сообщением о пленении Паулюса он сказал «сожалею» дважды. Вальтер, давайте не будем ходить кругами. Идея Риббентропа – чушь, а рейхсфюрер излишне мягок. Поговорим о другом. Вы искали контакты с англичанами для сепаратного мира против русских. Вот оно, ради чего крутятся невидимые катушки, накручивая тонкую магнитную проволоку. Да, в августе в Цюрихе, через английского генерального консула Кейбла. Мюллер подобрался. Вы действовали сами, или по приказу Гиммлера? Сам, конечно. Контакт разведки – это оперативная комбинация. На уровне рейхсфюрера без одобрения Гитлера – уже государственная измена. Мы лишь обрисовали высшему руководству возможные варианты. Так, Мюллер прислонился пятой точкой к краю рабочего стола. Теперь понимаю, ваш рапорт о переговорах с англичанами совпал по времени с пораженческим докладом о ситуации на Востоке. Я был на волоске от ареста, фюрер издал приказ о запрете на контакты с западными союзниками. Выгодный момент упущен.